Глава 18. Эмма. «Дорогая, может, ты снимешь свой пуховик и обувь?» — спросил Гоша и тут же потянулся к молнии. Не дала ему расстегнуть, все сделала сама, хотя очень не хотелось. Мне нужно было отсюда уходить, но понятное дело, что никто не пустит. Сапоги снимать не стала. Мы вернулись в гостиную. Гоша указал на свободный стул, отодвинул его. Я села, посмотрела на настенные часы. Время неумолимо приближалось к часу, когда я должна была приехать к дому родителей Мирона. «Так о чем ты хотел поговорить?» — спросила, поторопив мужа. Гоша же не собирался спешить, в отличие от меня. Он взял бутылку вина, разлил по бокалам и сел напротив. Как бы я ни пыталась, но нервозность скрыть не получалось. Мой телефон, все так же находившийся в кармане джинсов мужа, зазвонил. Он достал его и нехорошо так улыбнулся. «Хахаль твой звонит. Ответим ему?» «Нет». Дернулась вперед и хотела вырвать телефон. Но кто бы мне дал? Гоша просто сбросил вызов и отключил телефон. «Не хочу, чтобы нам мешали». Убрал телефон снова в карман джинсов. «Я так по тебе скучал, любимая». «Гоша, прекрати этот цирк!» Рявкнула на него, не сдерживаясь. «Этот гад сейчас рушил мою жизнь. Я не могла вот так вот просто все оставить. Мне бы только выбраться из квартиры, а там такси ждет». «Что тебе нужно?» «А разве не понятно? Чтоб ты вернулась?» — фыркнула. «Ты серьезно?» «Да. Не переживай, я тебе все прощу. И мы с тобой заживем, как раньше». «Простит что?» Я непонимающе хлопала глазами, смотря на мужчину. «Кажется, я одна здесь ничего не понимаю. Скажи, а что ты мне собрался прощать?» Прищурилась, смотря на него в упор. Муж расплылся в довольной улыбке. «Как что? Твою измену?» — сказал он. — А ты ничего не перепутал? Это не я тебя изменила со своей секретаршей в твоем же кабинете. — Нет, ну ты спала с этим богатеньким хреном. — Да, только после того, как ты мне изменил, и мы разошлись. Я спала с ним уже после нашего с тобой развода. Так что все, разговор окончен. — Я не давал согласия на развод, — сказал он и, взяв конверт со стола, протянул его мне. Я не спешила брать конверт. Что-то мне подсказывает, там лежит то, что мне очень не понравится. Что это? Наше с тобой будущее, — загадочно произнес Гоша. Если не посмотрю, что там, он ведь не отстанет от меня. Вздохнув, взяла конверт, открыла его и достала два билета на самолет. Дата вылета на 30 декабря на острова. Подняла взгляд на Гошу. И что это? Я все решил. Мы с тобой едем отдыхать. И отмечать Новый год на море. Когда вернемся, подадим заявление в ЗАГС, распишемся и будем жить, как жили до этого. Ты уйдешь с работы, устроишься в мою компанию. Как раз там для тебя есть местечко. Будем жить, как и раньше. Ты родишь мне детей. Забудем все то, что нас развело. То есть ты мне больше не будешь изменять? Ехидно произнесла я, замечая, как скулы бывшего мужа напряглись, а глаза слегка прищурились. Ему определенно не нравился этот вопрос. «Эмма, я тебе уже говорил, что не виноват. У нас мужчина — это натура такая, природой заложена. Так что смирись с этим». «О, как! Натура у него такая. Я, если честно, чихать на его натуру хотела. Мне нужен совсем другой мужчина. Я его люблю». «Да, люблю. И таких чувств никогда не испытывала к мужу. Зато недолгое время, проведенное с Мироном, я поняла, что такое настоящая любовь и забота, и не хочу от этого отказываться из-за какого-то придурка». «То есть, если я соглашусь, и мы сойдемся, не факт, что ты мне не будешь изменять?» Муж улыбнулся. «Ты у меня такая умница!» Рассмеялась зло и встала со стула. «Ну ты, Гоша, и козел!» Шагнула вперед. «Знаешь, я жалею, что потратила на тебя 6 лет жизни. Насколько же я была глупа, живя с тобой. И хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что изменял мне. Если бы я тебя тогда не застала с твоей секретаршей, то не ушла бы и продолжала жить вместе с тобой и твоей мамашей. Да я же для вас все это время была служанкой, только убирала, стирала, готовила, а в ответ никакой благодарности». «А какая тебе нужна благодарность? Все перечисленное — это твоя обязанность, как жены, и я тебя обеспечивал. Скажи спасибо, что дал институт закончить. Если бы не я, ты бы была не пойми где». «Слушаю его и не понимаю, какое он имеет отношение к моей учебе. Я была отличницей. Я окончила институт без какой-либо поддержки, училась на бюджете». Хочу тебе напомнить, что ты сам запретил мне работать. Но если уж так, то пришли мне сумму, которую ты потратил на меня за эти годы, и я верну тебе. Конечно, не сразу, сам понимаешь, сумма там будет немаленькая, но верну. Говорю, а сама очень надеюсь, что у мужа хватит совести ничего у меня не просить. Ты о чем вообще говоришь? Какие деньги? Мне для тебя ничего не жалко. Я хочу, чтобы ты вернулась ко мне. Стала моей женой, родила мне детей. Я люблю тебя. Как же ты этого не можешь понять? Слушаю его и удивляюсь. Вот почему мне он этого не мог сказать раньше? А сейчас? Сейчас его слова для меня ничего не значат и не затрагивают ни одну ниточку моей души. Кажется, Гоша что-то видит в моем взгляде, потому что его лицо искажается злобой. Слетает вся нежность, которая была еще пару секунд назад. Гоша открывает рот и хочет что-то сказать, но не успевает. Его прерывает звонок мобильного телефона из прихожей. «Подожди здесь», — говорит он и уходит. Смотрю на настенные часы. Я опоздала уже на час на день рождения отца Мирона и понимаю, что нужно срочно бежать. Взгляд цепляется за приоткрытую дверь балкона. Квартира Зои Павловны находится на первом этаже. Я еще полностью не обдумала мысль, а ноги уже стоят на балконе. Гоша с кем-то до сих пор говорит по телефону. Медлить нельзя. А иначе я застряну с ним здесь надолго. И не факт, что он не сможет склонить меня к сексу. Захочет вернуть былую близость. Открываю окно и, подтянувшись на руках, перекидываю ногу через подоконник. Смотрю вниз на высокие сугробы. Как же хорошо, что я не сняла сапоги. А пуховик? Без него. Главное — сбежать. Из прихожей доносится крик мужа. Он с кем-то говорит на повышенных тонах. Мгновение, и я прыгаю в сугроб. Ненавижу зиму. Снег пробирается в сапоги, и ноги тут же мерзнут. Кажется, сбежать была не такая уж и хорошая затея. Конечно же, такси уже нет рядом с подъездом. Первые пару секунд обдумываю, что делать. На автобус и такси нет денег. Где живут родители Мирона, не знаю. В его квартиру ехать нет смысла, у меня нет ключей. Если только возвращаться к подруге... Как же хорошо, что Женя живет не так далеко от матери Гоши. Прикидываю, сколько идти пешком. Минут 30. А если побегу, будет быстрее. Мороз пробирается под платье, вызывая мурашки на коже. Все, больше не могу медлить. Холодно, зараза! Срываюсь на медленный бег. Ботинки скользят на снегу, но я упрямо бегу, надеясь, что Гоша не пойдет меня искать. Телефон жаль. Придется покупать новый и восстанавливать номер, а денег сейчас нет. Но обо всем этом я подумаю потом. Главное, теперь еще нужно как-то все объяснить Мирону. И очень надеюсь, что он простит мое отсутствие на сегодняшнем празднике. Честно говоря, даже не помню, как добралась до дома подруги. Замерзла ужасно. Зуб на зуб не попадает. Ноги и руки трясутся. Кое-как дрожащей рукой набрала код домофона. Женька отвечает быстро. «Да?» «Женечка, открой!» Слышится писк домофона, и я захожу в подъезд. На лестнице сталкиваюсь с каким-то качком. Извинившись, что влетела в него, продолжаю идти. Добираюсь до квартиры, дверь открывается, показывая обеспокоенное лицо подруги. «Ты чего так рано?» спрашивает Женя, и когда видит, в каком я состоянии, замолкает и шире открывает дверь. Прохожу внутрь, чувствую, как в квартире тепло и пахнет выпечкой. «Эмма, что случилось?» Женька смотрит на меня, а я слова сказать не могу. Снимаю обувь и иду в ванную, беру махровый халат и под изумленным взглядом подруги прохожу в зал и забираюсь на диван с ногами. Зубы все так же стучат от холода, не могу согреться. «Что он с тобой сделал?» — тихо шепчет подруга. «Он ничего не делал. Я поехала к Зое Павловне». «Зачем?» перебивает меня подруга. Я рассказываю все с того момента, как вышла из квартиры, ничего не утаиваю. Женя слушает меня, ее глаза увеличиваются, а когда я заканчиваю говорить, она выдает. «Ну и козлище!» Пауза. «Что теперь будешь делать?» «Во-первых, нужно поговорить с Мироном и все ему рассказать, а потом...» «Не знаю. Единственное, что я сейчас чувствую, это опустошение».